Глава 64. Старые связи. Кирилл подождал, когда Вера зайдет за угол дома, где тускло светились окна кухни, вынул мобильный телефон. Несколько лет назад, когда Кирилл перегонял из Анапы в Крым катер аферистки Милосердовой, начиненный взрывчаткой, его действия подстраховывал знакомый следователь из Краснодарской прокуратуры Пузырьков. Позже, когда Кирилл открыл частное детективное агентство, Пузырьков частенько консультировал его по вопросам уголовного права и даже пару раз оформил его незаконные оперативные наработки в соответствии с кодексом, в результате чего Кирилл избежал тюрьмы, а Пузырьков получил уникальные вещественные доказательства преступлений. Оба остались довольны таким сотрудничеством. «Старина», — сказал Кирилл в трубку, когда отозвался далекий голос Пузырькова, — «мне нужна твоя помощь». «Кирилл!» Узнал его Пузырьков. «Я очень рад твоему звонку, но, черт подери, не вовремя, я провожу допрос. Перезвони через 3 часа. «Не могу, старина, дело срочное». Пузырьков, умница, хорошо знал Кирилла. Он понял, что фраза «дело срочное» на самом деле означает почти что катастрофу. «Ну давай, я весь внимание. Ты помнишь дело о финансовой пирамиде Титаника?» «А разве можно забыть такой позор ФСБшников? Конечно, помню». «Узнай, пожалуйста, не пересекались ли пути Титаника и Сергея Игоревича Земцова». Пузырьков обладал не только блестящей памятью, но и слухом. Он никогда не переспрашивал, чтобы записать фамилию, адрес или телефон. «Нет проблем, тебе позвонит моя секретарша, а ты сам как? Где сейчас?» «В Эстосадке, катаюсь на горных лыжах». «Завидую, все, дорогой, обнимаю». Не прошло и 5 минут, как мобильник запиликал. «Это Кирилл Вацура?» — раздался в трубке женский голос. «Майор Земцов, старший оперуполномоченный оперативно-розыскного бюро. В 1996 году был включен в состав совместной с ФСБ следственно-оперативной группы, которая занималась расследованием ограбления «Титаника». Но в операции «Черная метка» участия не принимал, был выведен». «Вот и мотив», — подумал Кирилл, опуская руку с трубкой. «Так я и думал. Встретились 2 бывших одноклассника. Одна в роли преступницы, другой в роли оперативника. Причем, если мне не изменяет память, в 10 классе у них была взаимная симпатия. Весьма взрывоопасная смесь». Белкин рассказывал, что Земцов предложил Ирине игру. Найти отличие в 200-долларовых купюрах. Она прекрасно поняла намек, что ему известно про украденные вклады. Вот она его и заказала. Да уж, поиграл кот с мышкой.